зевай только, я тебя прошу. Да сдерживай. Держись, держись. Так, приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет. Да, сначала объявление у нас. Да, нет, сначала расскажу о том, что я с Крыма вернулся, а потом по книге после. Ну, хорошо. Давай. Друзья, был в Крыму, кто-то, может, догадался, кто-то из наших подписчиков, наших зрителей меня видел в Крыму, что каждый день кто-то подходил, говорит, вот мы вас смотрим, админу привет. Только на горе и Петре один раз мы поднимались на гору, на вершине за 2 часа меня 3 человека ко мне подошло, там, сфотографироваться, там, спасибо, мы вас смотрим, админу привет, как бы все это. То есть каждый день кто-то... То есть, блин, это круто на самом деле. И тут в чем прикол, на что я обратил внимание, да? По Крыму, ну, периодически ракеты прилетают, как бы ракеты, беспилотники, да, и многие как бы... Кто-то выбрал Сочи, более безопасно, чем в Крым, там вот эти все моменты, да. Но вот Крым, по крайней мере, южный берег Крыма, он по сути занят, там в основном, судя по номерам машин, это ДНР, и Республика Беларусь. То есть наши люди, причем это люди, учитывая, что постоянно вспоминают, да, это люди в теме, люди не боятся ракетных ударов, как бы, то есть это, ну, наши, вот на 100% наши. А люди. Остальная Россия что, не едет туда, что ли? Нет, ну, вот я общался там с местными жителями, там и с таксистами, и работниками санатория, где останавливался. Они говорят, что, типа, в этом году сезон как бы немного, ну, не на полную катушку, потому что люди боятся. Потому что, говорит, даже некоторые клиенты звонили, писали, что, ну, не поедем, лучше там в Сочи куда-то, еще что-то. Не, с России, с другой, много, вот с Москвы, ну, опять же, тоже военнослужащий с Москвы, я тоже узнал, подошел, привет ему. Вообще, ребят, всем привет, как бы, да, кто смотрит. Вот, был наш подписчик с Екатеринбурга, вот, тоже подходил, мы в одном санатории как раз с ним были. Вот, поэтому, в принципе, ну, круто, прикольно. То есть я имею в виду, что все наши в плане, кто в теме, кто в около военной тусовки, они, как, вот как практика показывает, ну, может быть, не знаю, это мои наблюдения, может, я так попал в такие события или с людьми общался, да, но они смелее, как бы, да, то есть те, кто около военной тусовки интересуются и так далее, они как бы взяли и поехали. Ну, война, война идет еще, как бы. Вот, а кто-то как бы, кто-то нет. То есть, ну, такое наблюдение. Да, хотел объявление сделать. Многие пишут в комментариях, спрашивают насчет книги. Книга выйдет вот или в августе, или в начале сентября. Почему так все затянулось? Как я изначально, как вы уже все поняли, да, я книгу делаю через издательство «Черная сотня», потому что пацаны как бы проверенные, пацаны наши. Там и Саня Жучковский публикует свои книги, тот же «85 дней Славянска», да, ну, крутейшая книга. Вот. Но у издателя есть свои, как бы, там, требования. Да? Во-первых, она прошла несколько редактур. Они хотят, чтобы она там супер получилась, супер продуктом. Они там заморачивались с дизайном. Вот. Ну, в общем, я думаю, что, друзья, еще немножко подождите, оно того стоит. То есть книга должна получиться просто, ну, в плане оформления. Вот, очень крутой. Вот в плане содержания... Ты же мне подпишешь, надеюсь. Туха, конечно. Я хочу, чтобы у меня была подписана книга именно японской мудростью. Да, я же говорил, 1000 книг, вот люди, вот уже, кстати, 1000, ну там еще немного, по-моему, осталось. Те, кто по предоплате, да, вот 1000, да, я буду автограф, и вот у меня есть, к примеру, 30 любимых афоризмов, в том числе японских, русских, да, но я люблю восточную философию, и вот каждую рандомно, случайно, может, как раз вам попадет именно та книга с тем вот афоризмом, да, крылатой фразой. Ну, мне только японскую, пожалуйста, я просто... Да, ну, братан, для тебя отдельно это все будет, как бы... Да. В общем, ждем книгу. Ребят, я могу сказать, что я, скажем так, сам издавал книгу, да, и это небольшая проблема в плане всегда сроков, да. То есть ты рассчитываешь на одни сроки, потом идут какие-то исправления, потом уже ты книгу сдал в издательство, и тебе там, вот мне Саня Разведос прочитал там в электронном виде первую книгу, да, и говорит, блин, ты взял, короче, самое... мощная глава книги, ты взял ее, но она какая-то недоделанная, и я, значит, торможу, там, стоп-кран нажимаем, и я беру эту главу, там, начинаю, там, дописывать, переписывать, короче, вот, ну, вот постоянно вот такие есть моменты, да, и ты вот рассчитываешь, там, на одни сроки, у тебя получаются чуть другие, там, ну, вот такие, короче, небольшие проблемы, вот, поэтому никак не думайте, что это был кидок, потому что у меня вот есть такие, знаешь, вот сейчас, коли мы заговорили за наших подписчиков, есть аудитория, делится на несколько таких вот, знаешь, классов, да. Есть вот фанаты, которые вот фанаты, да, вот есть люди просто, вот ты смотришь, и вот они вот приходят, им футболка, да, или какие-то патчи, да, и они так рады, они там пишут тебе, и вот, знаешь, видно, что человеку так вот приятно, вот, что вот ему футболку он купил, и все, да. И ты думаешь, блин, ну неужели вот эта футболка, она может человеку, ну, столько позитива как бы дарить. И ты думаешь, блин, ну, короче, классно, да. А есть вот, знаешь, вот люди такие, которые, вот он только сегодня заказал, через час он уже пишет и говорит там, а когда придет? Да блин, ты ж только заказал, тебе еще заказ не обработали, там менеджеры там работают, суетятся, там, ну, знаешь, ну, то есть ты думаешь, блин, или там, вот я ходил в ней в поход, и у меня здесь, значит, от рюкзака какая-то, знаешь, катушки появились. Ну это что, кевлар, что ли, или что? Ну обычный материал, футболка, что ты хочешь? Ну, как один умный человек сказал, в этой футболке не на штурм Пальмиры не идти, там, да, но, наверное, кто-то ходил, не знаю, но тем не менее. Вот тут я с тобой не соглашусь, потому что качество футболок реально бомбовое. Я еще помню, как в 2020 году вы приезжали с Владленом, подарили мне футболку, она... такая темно-зеленая с черным черепом посередине. Вот она у меня до сих пор, это моя любимая футболка, она просто вот неубиваемая, короче. Вот, насчет штурмовать, когда ткань качественная и к телу лежит приятно, не какая-то там, блин, синтетика, знаешь, стеклянная херня, как вот это там 5.11 или подделки, я не знаю, делают, и причем рубят за них бабла, там не по 5, по 7 тысяч только за марку, а она... Тупо, блядь, синтетика, в ней ты не дышишь, ты в ней умираешь, блин. Поэтому, когда футболка на тебе одета, и сверху экипировка и броник, когда качество хорошее, то это тоже важно. Вот, поэтому... Ну, просто смысл в том, что вот есть, знаешь, есть вот прям, ну, вот люди, которые довольны, а есть вот купил, он и начинает капризничать, да, ну, вот разная публика. Нет, ну... Поэтому и с книгами то же самое, когда, тем более, видишь... У тебя как бы было это все стартовало значит, по предоплате или как там по ранней продаже, да, и когда сроки чуть-чуть сдвигаются, видишь, некоторые начинают там, это кидок, вот мне такие тоже пишут, это кидок, я, на что тебя кинули, на тысячу рублей тебе кинули, там, понимаешь, ну... Так не писали, слава богу, не предъявляли, просто так, типа, ну, чё... Нет, ну, у нас-то, значит, этот движ с мерчем, он уже на протяжении, там, нескольких лет, и вот за протяжение нескольких лет, там, мне менеджеры прикалывают, там, разными историями, знаешь. Еще были самые классные истории, были, когда, знаешь, человек покупает какой-то, допустим, патчи, там выходит какое-то мое видео, допустим, ну, какое мы там, ну, такое, которое не, как сказать, короче, конфликтует с его видением. И вот, знаешь, вот человек купил, и видно, он тут же звонит по телефонам, по всем, во все, значит, мессенджеры и говорит, мне нужно срочно сдать патчи обратно, короче, понимаешь? То есть он сначала вот одно видео посмотрел, да, все, это наши люди, наша движуха, тут, короче, не совпало с его мнением, он уже все, вернуть обратно, короче, ну, вот такие, знаешь, разные приколы, короче, бывают. Так что ты готовься, это нормально. Да. Вот, да, отдельно еще хотел сказать, поскольку мы уже заговорили, смотрите, друзья, многие пишут в комментариях, типа, что вот, ты там какой-то, ну, репост сделал и удалил его с канала, там, что на тебя наедут, темник из АПшки, или позвонили с Минобороны. Нет, какой Минобороны, братан, стоит сотрудник ФСБ, вот в синей фуражке, вот он, кстати, да, в вот синей он. Фуражке с маузером, понимаешь, с маузером. И просто целится тебе прям в голову, понимаешь? Если ты пост удаляешь или не удаляешь, понимаешь, он сразу вот так стоит и грозит тебе маузером. Да, друзья, я хочу сказать, я просто, ну, удаляю все репосты, то есть чужих каналов, даже с канала админа. Да ладно? Да, братух, извини. Я через сутки все репосты, то есть все чужие публикации я удаляю, потому что через сутки они уже никому не нужны. В первые 24 часа кто хотел, посмотрел, как бы, да. А когда они висят, они портят статистику канала. Просто я и на этом заморачиваюсь, да. То есть ты хочешь, чтобы у тебя такой канал был чистенький, а у меня как мусорка, да? Братан, у тебя просто, понимаешь, ну, у меня своей субкультуры нет, понимаешь, а у тебя своя субкультура. У тебя самый популярный в России, и не только в России, и в некоторых других странах СНГ, самый популярный военный продукт, военный мерч. Понимаешь? Поэтому ты себе можешь позволить. Свалку устроить. Да, мне приходится как бы, чтобы уровень, статистика канала была на уровне, чтобы финки ЛГБТ приходили иногда, понимаешь? Все, ладно, ради этого я тебя понимаю, все, и поддерживаю. Да. Поэтому, друзья, я хочу сказать, что ну, никто не влияет, как бы, и не может повлиять на самом деле. У меня был, я вам просто, кто-то знает true story, я вам просто две примерные true story скажу, да, чтобы вы понимали мою позицию. В январе 2015 года я был на должности замкомандующего внутренними войсками МВД ДНР по работе с личным составом, ну, грубо говоря, замполитом, да, внутренних войск, ну, с конца ноября, получается, 14-го, то есть несколько месяцев. Но из-за того, что я тогда, ну, общался со Стрелковым, он внутренние войска помогал одевать формой, да, то есть он нам гуманитаркой помогал, снаряжением, иначе мы голые просто были, потому что тогда они только формироваться начали. То есть благодаря Стрелкову внутренние войска и присягу первую провели в форме, а не как бомжи войны, кто в чем, да, в тапочках, шортах там, вот. Но поскольку у него речи были жесткие, как бы в адрес руководства ДНР, то мне руководство сказало, или ты рвешь все отношения, как бы и прекращаешь общаться, и дальше там служишь, строишь карьеру, или иди нахер, короче. Естественно, чисто принципиально я не мог, скажем так, из-за какой-то должности, ну, вот так вот поступить, да. Поэтому я написал рапорт и как бы уволился. И второй момент... давай еще раз скажем, что чтобы не моросил Стрелков, как да. бы он себя не вел, и, ну, какие бы он там смешные вещи, на наш взгляд, не говорил, для нас всегда Стрелков останется Стрелковым. Да. Даже если мы не поддерживаем его какие-то, значит, ну, вещи, да, все равно мы Стрелкова как всегда уважали и уважать будем, несмотря на то, что мы иногда позволяем себе, ну, где-то чуть-чуть пошутить. Но это абсолютно не говорит, что мы к нему относимся как-то по-другому. Человек для, ну, для меня лично очень заслуженный человек. Да, друзья. Я не знаю, у меня что-то тут гудит, я не знаю, что это у меня. Да, это у меня. Давление повысилось, и контуженное ухо звенит сильнее. Не-не-не, это у меня тут звук на колоночках. Вот, и второй момент, друзья, насчет удаления постов. Вот в 22-м году, 10 сентября, если я не ошибаюсь, да, я написал пост, поскольку у нас официально все молчали о выходе из Харькова, да, только на третий день, то, ну, не знаю, может, после моего поста, официальный спикер Минобороны сказал о перегруппировке Харьковской. Это третий день это уже происходило. Все знают об этом, да, все молчали. И уже в сети началось там все, нам нужна революция, нас предали, продали договорники и так далее. А я написался на канале, да, с Изюма ушли. Да, как бы, ну, проиграли в военном плане, проигрываем, ну, на данном направлении. То есть нет... А вот, кстати, я тебе хочу сказать, братан, вот смотри, если мы, как вот, я смотрю наших аналитиков с той стороны, и когда мы говорим, что вот мы отступали, смотри, Стариков всегда говорит, отступление и отход. Это разные вещи. Так что мы там не проиграли. Это потом, был отход. Я понимаешь? Говорю, как я написал. То есть предъява аудитории была, да, то, что все, договорники, что, ну, когда официалы молчат, то у людей начинает фантазия играть, да, и все, нам нужна революция и так далее. Я написал, нет, мы ушли, да, потому что, ну, если мы в Херсоне отбились в конце августа 22-го, да, когда они прорвали фронт, но мы смогли их размотать, то здесь нет, все, да, в командовании как бы там, ну, люди немного как бы просчитались. Ну, я там написал по-другому, не буду сейчас здесь. У меня этот пост до сих пор висит на канале. Кто хочет, может посмотреть. 10 сентября 2022 года. Да? Мне сразу, буквально там через 20 минут, позвонили и попросили удалить его. Вот. Я сказал, не буду я удалять пост. Сказали, ну тогда, короче, выбирай, или удаляешь, или пиши заявление. Вот. Ну, я, конечно, написал заявление. Да, поэтому, если вы считаете, что кто-то может, ну, на нас повлиять, чтобы мы что-то удалили, как бы, ну, не знаю. Пусть стреляют. Вот, как-то так. Да. При этом мы всегда стараемся соблюдать адекватность. Да? Мы за адекватность, потому что критика... Причем меня после того поста похвалили все. Ну, смотри, какой момент. Друзья с конторы, с АП, с Минобороны сказали, ты очень вовремя этот пост написал, вообще просто круто все. Но извини, типа, так вот получилось. Ну, смотри, сейчас просто многие люди, которых мы уже перечисляли неоднократно, которые там стояли у истоков, значит, конфликта на Донбассе и так далее, да, они перегорели и начали, собственно говоря, уже прям писать просто пораженческие посты. И вот, кстати, как забываю этого блогера тоже, значит, со стороны противника, Денис Казанский, или А, как? Казанский это Да, все. он всегда их смотрит. И я вот смотрю, вот мне в рекомендованные вылетает, постоянно он разбирает каких-то наших вот военкоров, да, сегодня вот он Юрия Котенка разбирал, что там Юрий Котенок там, Юрий Котенок там такое наговорил, что я чуть не взял, значит, свое ружье и не застрелился, понимаешь? Ты уже был на грани, да? Ну, там просто, там, ну, там вот люди, которые сидят в окопах, и они вот это, если послушают, они просто там захотят суицидом жизнь закончить. Понимаешь, я не знаю, может, ну, просто трэш, короче. Да, вот мы недавно перечисляли, Павел Губарев, вроде все здравые чуваки, и в плену были, и, ну, прошли через, там, скажем так, через все круги ада, да, прапор, все. И вот какая-то вот старая волна людей, оно такое ощущение, как будто вот, ну, какое-то моральное выгорание прошло. Ты смотришь противника, противник там говорит, что они испытывают проблемы на фронте, и они откатываются сейчас со всех направлений, особенно на направлении ДНР, там наши наступают, да, и здесь там, ай, все плохо, все пропало, все, выхода нет, понимаешь, ну ты думаешь, елки-палки, думаешь, вот сидят там парни, да, ну, в окопе, и думают, что сейчас создалась такая ситуация, что вот мы оказываем давление, да, причем оказываем давление, и противник уже не говорит ни о каких границах 91 года, а уже дает как бы посылы, А, что да. мы уже как бы готовы уже разговаривать, уже там вроде какая-то мирная пресс-конференция намечается, какие-то давайте там за мир говорить там что-то, да, и бойцы понимают, что да, мы поддавливаем, и, собственно говоря, нашим давлением мы противника вынуждаем к мирным соглашениям, и ну, противник понимает, что он тоже в очень нехорошей ситуации находится. Да? Я не говорю, что они там бегут, или они перепуганы, или они слабые. Нет, но просто ситуация на фронте сложилась таким образом, что наши сейчас поддавливают, да, и противник отбивается, собственно говоря. Да? И у бойцов появляется надежда, что нужно давить дальше. Даже хорошо, если мы там не дойдем до Киева, там, как раньше там кто-то там, может быть, думал, ну хотя бы нашим давлением, да, окажемся быстрее там за каким-то столом переговоров, да, и, возможно, там какая-то будет заморозка. А тут, значит, бойцы активизировались, бойцы действуют, бойцы работают в тяжелейших условиях, а тут им говорят, да не, ребят, все, все, все, ну все, все, все. Ты Да. думаешь, блин, ну чувак, ты жизнь прожил, ты всю жизнь в медийке, чё ты мелешь, блин, понимаешь? Ну чё ты мелешь? Да, здесь момент какой. Мы вот с админом, сейчас я уже к нашим подписчикам обращусь, с админом постоянно говорим о том, что любая публикация, она несет в себе и пользу, и вред одновременно. Любая абсолютно публикация несет в себе для нас и пользу, и вред. Да? Надо, чтобы твоя публикация несла больше пользы намного, чем вреда. Потому что, ну, вот хорошо, ты публикуешь все, мы там потери, бойцы погибают, у кого-то рука оторвана, нога оторвана и так далее, все плохо. Ну, после этой публикации бойцы перестанут погибать? Ну, вот какая цель публикации? То есть, нет, бойцы посмотрят и морально-психологическое состояние, боевой дух немножечко понизится, да, если они серьезно воспринимают эту публикацию. Плюс на гражданке потенциальный боец, он сегодня такой, все, завтра иду в военкомат, все, я решил, сейчас мы там всех сделаем. Тут читает, да не, ну его нахрен, да. Вот, поэтому это все взаимосвязано, друзья. И поэтому я понимаю, когда критика, когда она на что-то направлена, да, то есть, например, мы говорим, нету железобетонных укрытий для авиации, нам вынесут нахер всю авиацию, друзья, давайте раздупляться, да. Или, тут... или Даня, как, когда какое-нибудь конкретное подразделение попало в какую-то ситуацию, и там писюн их довел до этого состояния, конечно, надо озвучить. Обязательно. То есть тогда, во-первых, писюн начинает паниковать, во-вторых, вышестоящее начальство смотрит, что там за херня, короче, да, то есть, конечно, когда ты можешь повлиять на конкретную ситуацию, это нужно делать, да, то же самое, начало специальной военной операции, это самый классный пример, беспилотники, квадрокоптеры, если бы мы кипиш тогда не подняли на всю страну, да, что, друзья, мы сейчас без беспилотников просто потеряем армию, если Минобороны не раздупляется, как бы, давайте мы сейчас будем сбрасываться и сами решать, и мы это смогли сделать, весь российский народ смог это сделать, исправить ситуацию, и уже в следующем году, в 23-м, противник начал писать, ну, у них уже по беспилотникам они уже выровнялись на наш уровень, да. Вот, то есть это, ну, круто. Тогда есть смысл. А просто вот гонять негатив, как бы, да, тем более, вот почему Красная Армия победила во времена Великой Отечественной войны? Вот когда-то я там с одним бывшим, уже бывшим министром обороны на одном мероприятии поспорил, когда он сказал, что информационка это все херня, короче, надо побеждать на поле боя. Вот. Вот-вот, и рассказал про анекдот со времен Советского Союза, когда два красноармейца сидят на развалинах Рейхстага, да, один другому говорит, а вот информационную войну мы проиграли. На что я ему возразил, сказал, что если бы Советский Союз проиграл информационную войну, то мы бы проиграли, нас бы не было, мы бы проиграли войну, мы бы страну проиграли, потому что после 41-го года, после тех потрясений, которые происходили в 41-м, чтобы зарядить солдат на победу, на уверенность в том, что мы победим в любом случае, когда солдат идет на пулемет и понимает, что я сейчас погибну, но победа неизбежна, я погибну не зря, и это мой вклад в нашу победу. Когда люди в тылу работали в 3 смены, спали по 4 часа в лучшем случае, чтобы снаряды делать, все, что необходимое для фронта, они понимали, я сейчас здоровье ложу, я просто тут загибаюсь, но это мой вклад в победу, победа неизбежна. А теперь представьте, если бы и боец на передовой, и рабочие в тылу не верили в победу, а считали, что они проиграют, то ну зачем солдату идти? Лучше идти назад, да. А зачем там работяги перегружаться на заводе? Зачем? Если мы все равно проиграем, это бессмысленно. Понимаете роль информационки? Это очень важно. Это очень важно понимать, друзья. И знаешь, я же вот говорю, что когда говорят, что там надо там всех, короче, убрать, все забрать, все запретить, заблокировать, ты сначала думаешь, ну, блин, вы что, дебилы, что ли, да? Но что вы будете, ну, куда? Все пойдут смотреть к противнику, да? А потом иногда, когда вот смотришь вот выпады с нашей стороны там у людей, и ты думаешь, блин, ну, правда, что запретить, может, правда, чтобы они просто молчали. На самом деле здесь момент какой? Аудитория, то есть зрители, да, они сами должны фильтровать. То есть нам нужно также учить аудиторию, фильтровать информацию, то есть соблюдать информационную гигиену. Да? То есть если есть критика и нет конструктива, то есть нет критика в пустоту, то есть критика, которая ничего не решает. Бойцы погибают на фронте. Окей, у тебя есть вариант сделать, как, чтобы бойцы не погибали на фронте? Нет, так ну зачем ты об этом говоришь, да? Вот, то есть вражеские ракеты долетают, взрываются, да? Ну вот ты сейчас написал, и что, ракеты от этого сейчас перестанут взрываться вражеские или что, да? То есть когда есть критика, которая, ну, осмысленная, и это же аудитория тоже может видеть, когда критикуют, предлагают и так далее, то ты понимаешь, что да, вот это как бы да, момент. А когда это просто эмоции, то ну, каждый сам потребитель решает, что ему потреблять, вот и все. Поэтому да, бывает, загоняются, друзья. Но, друзья, здесь еще люди, видишь, как думают, они как думают. Если я типа провожу сборы, то значит, я ж типа ну, помогаю, волонтер, значит, и имею право сказать, что думаю. Да? И вот и говорит, что не, мы проиграем. Классно, здорово, молодец. Я вот с тобой сейчас не соглашусь, потому что реально все имеют право выражать свое мнение, абсолютно все. Вот и все. Просто каждый должен за него нести ответственность, даже моральную. Вот, да? Он выразил все. При этом, смотри, тут момент какой. Бывает очень часто, что вот человек, вот куча, вот, короче, в информационке все очень опасно. Потому что ты можешь миллион постов, да, публикаций сделать, все одобрят, очень классных, а один раз ты ошибся где-то, и тебя просто сожрут. Как бы. Вот жрать тоже не надо, как бы, да? Ну, может быть, Юра ошибся. Может быть, на эмоциях. Поэтому, я тебе говорю, что перегорели люди. Перегорели. Может быть так. Да, потому что Юра, я хочу сказать, что Юра на самом деле очень большой вклад внес еще до СВО, да, и в информационку. Он очень большой вклад внес, Юра Котенок. Реально, его есть за что уважать. Кроме того, он пострадал еще, когда был на Горном Карабахе, попал под атаку Байрактара, и он очень тяжелое ранение получил. Вот, поэтому... Тут как бы он человек как бы уважаемый, да, но нужно понимать, что все люди могут ошибаться. Все люди. Хорошо, подожди, а Губарев неуважаемый, а Прапор неуважаемый, а Стрелков так... неуважаемый. То самое, это... да, люди могут ошибаться. Я и сказал, что все, кто был как-то связан с этой движухой с самого начала, вот эти люди перегорели. Вот сейчас просто, мне кажется, надо взять удочку, поехать на рыбалку и вот посидеть, половить рыбу, просто вот, ну... Чтобы ты, ну, не мешай людям, сейчас бойцы наши куют победу на фронте. В прямом смысле этого слова. Да, и мы видим видео, какие, ну, там просто, ну, в каких условиях. И ты вместо того, чтобы их подбодрить как-то, помочь, да, ты им говоришь, да нет, все. Не, это ошибка, это однозначно ошибка. Здесь как бы второго варианта быть не может. Это точно ошибка. Ну, ничего, как бы, ну, бывает, люди ошибаются, да, но то, что у нас, вот смотришь, читаешь противника, там капец, они влетели на мотоциклах, они там плодились, как тараканы, накапливались, мы не могли вообще понять, как это происходит, вот это все, знаешь, то есть они в панике, вот когда, по-моему, это про урожай на Старомайорск, то есть как мы штурмовали, отбивали, там противника реакция, они только ворвались в какую-то лесопосадку, они сразу там окопались, закрепились. И потом начинают накапливаться. Откуда, мы не понимаем, но их уже там много, короче, понимаешь. Вот смотри, кстати, что делает Денис Казанцев, да? Правильно, что делает он. Он берет наше видео какое-то, ну не наше с тобой, а вот наших военкоров, разбирает его, говорит, значит, где вырезают куски, вставляет, где они пузыри пускают. Понимаешь, вырезает, вставляет эти куски и говорят, вот видите, как бы, они типа получают пиздюлей. А все почему? Потому что мы с вами там сбрасывались на дроны, и вот наши дроны создали такую ситуацию, что вот эти Z-военкоры сидят там ноют, понимаешь? То есть он как бы, ну, действует абсолютно правильно, вот именно в информационной... А мы, получается, ему сами даем как бы возможность вот это делать. Просто сами, я не знаю, ну как, блин, люди, короче. Ну, ладно. Бывает. Давай лучше сейчас перейдем к другой теме. Да, я уже паузу взял. Да, короче, я думаю, аудитория по-любому требует разобрать живопись, картины определенные. Картины давай, у одного давай, генерала. Давай. У бывшего замминистра или не бывшего, да, у бывшего замминистра обороны у Булгакова. Братан, я тебе скажу, как есть на самом деле. Вот других версий нету, вот честно тебе скажу. Вот такая херня висит у каждого начальника, и это связано с тем, что очень много подчиненных, которые прогибаются, прямо вот прогибаются, хотят расти по карьерной лестнице, и они вот заказывают вот эти вот картины, значит, вот всем таким высокопоставленным начальникам на дни рождения. Я просто вот наблюдал эти картины, знаешь, вот по время службы. Там могут чувака, который никогда в жизни не выезжал обещал дальше там МКАДа ему подарить какую-нибудь картину, где он стоит, знаешь, с пулеметом, с голым торсом, как у Рэмбо, а сзади там горящий БТР, понимаешь, там вот. И вот, собственно говоря, там лицо Наполеона убрать и вот туда еще кого-то запихнуть, понимаешь. Это все вот дарят именно, это не сам он заказывает, я тебе уверяю на 100%. А фотографии, где вот у него стоят несколько фотографий, где он в разных ракурсах. Братан, это все заказывается. Это все заказывается. Так, ну, они у него дома стоят, ты понимаешь? Фотографии. А где он их хранить будет? А? А где он их хранить должен? Так, ну, блядь, у тебя что? Братан, я был у тебя дома, я не видел там твоих фотографий. Мне надарили, короче, подписчики кучу фотографий. Они просто у меня стоят развернутые, поэтому ты видел. А тут ладно, а тут не развернутые, понимаешь? То есть просто такое ощущение, что человек просто заходит в комнату и начинает рукоблудить на свои фотографии, смотрит на себя в разных ракурсах. Ты ошибаешься, я серьезно говорю. Это дарят все подчиненные. Потом эти подчиненные становятся еще кем-то, растут по лестницам. Картины, я понимаю, картины, где там министр обороны бывший, там понятно, это все, ладно, да. А там, где он сам, вот он сам, понятно, картины, где он сам такой весь с иконостасом и так далее. Это же, ну, это как у нас когда-то на Украине был такой генпрокурор Пшонка. И у него картина висела дома, когда вот 14-й год, да, понятно, там Янукович с золотым батоном, унитазом, понятно. А у Пшонки была картина, где он как Цезарь, короче, вот это венок, понял? Он такой в белом, и там тога или туника, что там, и он как Цезарь такой, понимаешь? То есть такое ощущение, что у этих чуваков, их в детстве жестко насиловал соседский дядя, вот реально, блядь. У них столько комплексов просто в голове. Там знаешь, как получается, смотри, так оно, наверное, есть, но также насиловал тех, кто их дарят, эти картины, потому что он тоже когда-то дарил эту картину кому-то подобную, только с другим человеком, понимаешь, и это вот все вот так вот идет по карьерной лестнице, понимаешь, в чем дело? Один народ, блядь. Ну, реально. Нет, ну народ. Я тебе говорил, славянское проклятие. Ну а что тут такого? Нет, не славянское, это русское проклятие. Славяне, это вон поляки, болгары, как бы понятно. Ну, мы не знаем, что у них в кабинетах висит. Подожди. Ну да. Может быть, там у них вот эти, знаешь, в их доспехах с перьями вот эти вот тоже висят там. Петушиные эти гребешки, да. Поэтому я больше чем уверен, это вот все вот подарки. Я просто видел вот эти, знаешь, пистолеты, эти мушкеты там такие дарят, знаешь, там типа как для дуэлей там, короче, ну. Блять, я не знаю, как комментировать все. Ну вот, давай менять тему. Да нет, ну это просто, ну, обычная жизненная история. Ладно, давай, мы давно с тобой уже не записывались вдвоем. Еще одна важная, нашумевшая тема, но она более культурная, чем вот иконостас Булгакова, это открытие Олимпиады. Это ужасно. Короче, да, ну, в принципе, эту тему уже все разобрали, просто мы еще с тобой это не обсуждали, да? Короче, ладно, давайте будем это обсуждать или будем. Да нет, ну а что, ну Европа скатывается просто по наклонной в эту петушиную пучину, просто вот, ну и все. Это уже настолько, ну, раньше, мне кажется, в Советском Союзе за это сажали, была статья. Сейчас, если это где-то у нас и есть, но они там как-то тихо перешептываются в каких-то закрытых, значит, движухах, там никто их не видит. Где-то они там, ну, собираются по-своему, да. А там это просто вот, ну, уже все, короче, вот, понимаешь. Раньше, я же тебе говорю, раньше, ты вспомни, вот просто по фильмам, вот я же приводил пример, фильмы, боевики из Голливуда, которые смотрел весь мир, да, боевики... Значит, французский, да, у французов были самые крутые криминальные фильмы, там, с Жераром Депардье, там, с Ален Делоном, с Бельмондо, короче, да, все такие брутальные типы, все, короче, какие-то бывшие боксеры, там, носы на бок, там, такие прямо, ну, вот даже фильмы, наверное, до 2010 года еще были очень крутые, короче, французские, да. И потом это все... Да. Да, и потом это все просто превратилось в труху, да, ну и Голливуд, собственно говоря, тоже деградировал, да, Супермен гей, ну как бы, ну, понимаешь, блин, ты играешь в компьютерную игру про войну, а там, короче, самый крутой навык у персонажа, который трансвестит, понимаешь? Вот компьютерная игра, ты заходишь, хочешь там поиграть, там побегать, да, там люди в касках, там что-то, а там просто трансвестит кучерявый, которого самый, значит, самый крутой навык, это баба, негр, мужик, которая, короче, ну вот, ну, у нее самый крутой навык в игре, то есть это уже нашло до того, что это как бы тебе говорят, это классно, короче. Поэтому у Европы, в принципе, будущего нету. Главное, чтобы с нашей миграционной политикой было будущее у нас, потому что мы видим, что... Еще по мигрантам сейчас продолжим, да. Смотри, на что я по Олимпиаде, единственное, на что хотел бы обратить внимание. Не все, кстати, большинство наших спортсменов, да, российских, отказались участвовать в этой шляпе под белым флагом, как бы, и так далее. Да, красавчики. Ну, им мы респект сразу. Красавчики. Но нашлись ублюдки, которые, ну, я по-другому не назову. Уже война идет, друзья. Уже российский флаг омывается кровью очень обильно. И вы согласились под белым флагом, потому что у нас здоровье, у нас годы ограничены. Вы долбоебы, блядь, у солдат в окопах, блядь, дни ограничены, часы ограничены, годы у вас конченые, ограничены. А сейчас вы, вот после этой шляпы, когда будете выступать на Олимпиаде, то помните просто, что вы как бы прикоснулись к этому петушиному движу, вы в нем поучаствовали. То есть вы когда, ну вы не рукопожатные, ну все как бы. Кстати, поэтому... вот смотри, ты затронул спортсменов по Олимпиаде, я хочу затронуть немного еще других спортсменов, да. Вот, допустим, самая престижная организация по боям без правил, да, UFC, там тоже очень много наших спортсменов из России, да, и русских, и нерусских парней, которые бьются там, причем, ну, на серьезном очень уровне, да, то есть они там в топах. И там тоже не все выходят с российским флагом. Был такой период времени, когда СВО началось, было как-то там даже как-то вот так, ну не, мы не выходим, чтобы типа никого не злить, да? И вот сейчас были, ну... Это до СВО еще было, тот же Хабиб, к примеру. Да? Вот сейчас смотри, ну да, вот Хабиб не выходил, а вот сейчас там бьется парень из Дагестана, Шарабулит такой есть там, он хулиган такой, значит, у него там постоянно какие-то с кем-то разборки там, что-то такое. Ну, короче, такой шебутной, вот, но... Он вышел, победил, вышел, флаг одел, что-то там даже сказал, там, ну, типа, блин, вперед, газуем, там, и так далее. То есть, вот, пожалуйста, да, кто-то стесняется, как бы, и стесняется, ну, да, я русский, я с России, как бы, там, ну, краями, а вот пацан с Дагестана вышел и сказал, ну, вообще, по барабану, там, что-то наколошматил там кабину чуваку и, как бы, ну, не парится особо. Поэтому надо внимание обращать не только на олимпийцев, а вот еще есть и более, скажем так, более заряженные ребята, более такие дерзкие, но тоже вот как-то ведут себя странно для, скажем так, для бывших, ну, если они даже переехали, если вот ты переехал, как бы, да, и живешь уже в Америке, и никак не, ну, не ассоциируешь себя с Россией, тогда вопросов нет. А если ты как бы все равно собираешься как бы возвращаться, и, ну, все равно, мне кажется, должна какая-то позиция быть, какой-то стержень должен быть. Да, да, на самом деле, да. Тем более у нас воюют как бы все, да, ну, понятно, в основном русские по количеству, да, но и чеченцы, дагестанцы, там, башкиры, да все, все. Так все республики там, воюют, что значит, там, одни воюют, другие не воюют, что ли? И прикол в том, что когда вот опять же, да, уже Хабиба мы касались, вот когда он к Трампу подошел на одном из чемпионатов, ну, соревнований по UFC, по-моему, да, и сказал за Палестину. Чтобы Израиль не бомбил Палестину, прекратить эту войну. Да, то есть то, что ну, на Украине, как бы то, что его сограждане... Ладно, он, допустим, считает Дагестан отдельной страной. Ну, допустим, в голове Хабиба, да, ну хорошо. Но ребята из Дагестана воюют на этой войне за, ну, за будущее России, да. Ну, вот, а Дагестан – это часть России, как ни крути, как бы. И по-другому Дагестан просто не выживет без России. Вот, как и ни одна другая республика. Вот смотрим после развала Советского Союза, что произошло с Украиной, да. Вот. То есть тебе плевать на своих соотечественников, для тебя получается палестинцы важнее твоих соотечественников, то есть вот так вот получается. Это очень странная фигня. На это просто надо обращать внимание и понимать, кто есть кто, вот и все. Да, я с тобой согласен. Хотя мы, в принципе, тоже мы тоже касались этого, да, мы тоже говорили, что значит, там ну, бомбят по беспределу, не, скажем так, не выборочно, а по беспределу. Но мы и на прошлой значит, телепередаче с Аббас Джума мы сказали, что и конфликт начался, собственно говоря, с того, что палестинцы. Помимо военных еще и поубивали кучу людей на дискотеке. Они поступили как террористы. Тут, ну, никто их не оправдывает. То есть то, что они творили, это, ну, конченые мрази, как бы, да. Вот. Но это не дает права и Израилю просто детей бомбами накрывать, как бы, да. Это, ну. Просто тут, знаешь, какой момент, раз мы коснулись, так напоследок скажу, что это такое не в израильском стиле это. Почему? Потому что всегда было, что Израиль это высокоточное оружие, всегда какие-то дроны, там бомбы, которые залетают в форточки, да, всегда это было там. Оказалось, да. Это израильское ИПСО. Да, оказалось, все это израильское ПСО. Хотя вот, знаешь, там везде там едут несколько машин, какой-то точный такой взрыв, бах, там раз, там погиб какой-то полевой командир, все остальные там вокруг целы, да, или какой-то израильский спецназ кого-то высадился в хиджабах, переодетый под женщин, там раз, там все поскидывали, с УЗИ таки, с двумя УЗИ, там всех, короче, арестовали, вывезли к себе на территорию. Оказалось, что все это, ну, фейл, короче, и фейк, да, и, ну, для нас это, конечно, тоже разочарование в плане того, что, ну, мы видим, да, там, ну, бомбят просто квадратами, не точно, а квадратами. Поэтому, но и конфликт начался с расстрела просто людей, которые там ехали на велосипеде. Поэтому, тут все понятно. Тут. Слушай, смотри, поскольку мы затронули тему мигрантов, так, да, то вот я бы хотел сейчас, друзья, почему я иногда поднимаю этот вопрос и говорю, что внутри нашей страны могут быть события, которым нужно быть готовыми, да, и постараться не допустить эти события для наших спецслужб. А у нас очень много подписчиков из ФСБ, из ГРУ, отовсюду, из АП, как бы, да, то есть все нас смотрят. Вот, я очень надеюсь на их профессионализм, что это не будет... Братан, даже из СБУ смотрят, наверное. Не, ну, это из СБУ в первую очередь. Вот, нет, я к тому, что понятно, что силы, мягко говоря, могут быть неравны. То есть есть вещи, которые просто нельзя. Ну, потому что у нас мигрантов сколько? 15 миллионов в России, да? То есть 10% населения мигранты, как бы, да? Причем если их зарядить. То есть нужно понимать, что перевороты, какие-то события делают... не более, вот история так показывает, не более 5% пассионарной части общества. У нас 10% мигранты, которые заряжены на русофобию. Да? Знаешь, как надо сказать сразу? Кто не купил себе еще оружие, тот лох. Да, друзья, вы должны понимать, вы должны... Кстати, помнишь, в прошлом году, когда первый раз я коснулся темы мигрантов, мне еще там кучу насовали в комментариях кулаков, как бы мягко говоря, да, конями закидали. Когда я поднимал вопрос дружин, что давайте, ну, нужно поднимать вот дружинниками, вот как-то в районах, да, дежурить и так далее. Я тогда об этом говорил, что, друзья, если правоохранительные органы не справляются, нужно объединяться и брать собственную безопасность и безопасность своих семей в свои руки. Вот. Все, как в Советском Союзе дружинники были, почему сейчас нельзя? И нет, вот недавно, оказывается, в некоторых городах начали создавать дружинников. Бывших участников специальной военной операции, да, ну я так понимаю, кто по ранению, кто уже не может и так далее. Все. Смотри, как правильно надо сказать, что, допустим, сейчас еще выходить на улицы с оружием и патрулировать не надо, но в стране может возникнуть такая ситуация, когда... значит, силовых структур будет недостаточно, и вам придется уже совместно с силовыми структурами уже становиться каким-то ополчением, какой-то милицией и, значит, помогать силовым структурам наводить порядок. То есть может быть получиться так, что придется всем, у кого есть оружие, выходить, значит, каким-то УВД, там будут составляться какие-то списки, списки вас, списки вооружения, которое у вас есть. И вот там, допустим, будет какой-то, допустим, сотрудник полиции, да, и вот там с ним еще 10 человек, вот охотников, любителей, IPC-шников, тактикульщиков, ветеранов и так далее, да, вот может быть такая ситуация. И когда, скажем, такое время наступит, то вы будете тогда не участником этих событий, а наблюдателем, потому что у вас ничего нету, вы поленились пройти какие-то, значит, сдать тесты, купить какую-то берданку себе и так далее. Братан, не наблюдателем, а непосредственным участником, но только в роли жертвы. Ну или так, да. А по-другому не будет. Или как в индийских фильмах с бамбуковой палкой. Как панда кунг-фу. Не, просто, а там ты видел, там же в Индии они полицейские с палками, с такими длинными, они просто хлестают. Короче, друзья, тут я вот админ тоже репостнул, у него на канале это тоже есть, вы это все видели сегодня днем. Да, вот мигрант, который просто в переписке, как я понял, с русским парнем где-то наговорил кучу лишнего. Да, и вот, к примеру, почему я хочу обратить на эти слова внимание, сейчас я их зачитаю, а потом скажу, почему. Я уже об этом говорил, что они так думают и почему они так думают, да. И тут он говорил, да, вот просто расшифровка. «Ебаная Русь, я уже гражданин России, блядь. Слышь, свинья, вам будущего нет. Вы все конченый народ, вы все пьяни, бля, вы все бомжи. Поэтому мы управляем страной. 20-30 лет, и вас уже не будет, поверь. Как может управлять одни, блядь, шлюхи, одни бомжи? Как могут управлять? Это не будет сразу, это будет потихоньку. Будем, блядь, брать Россию, и у русским, блядь, конец. Вас никто не будет принимать, потому что вы... Что-то черта народ, ну, короче, тут понятно. Никто вас не любит... Черт народ, по-моему, ну, черт, да, никто вас не любит, ебаных русских, черт, свинья. Тебе хороший совет, ты сам себя убивай, чтобы не позориться. Вам уже места нету. Вам только один выбор, самоубийство. Русский гондон, черт, и боится, всегда боится, черт, блядь. Ну, короче, тут понятно. Непереводимая игра слов. Короче, да. В чем здесь момент, друзья? Вот такое ежедневно можно читать в комментариях, в их закрытых чатах. Я об этом говорил еще в прошлом году и так далее. Они вот так вот считают. Их настраивают, в том числе и западные спецслужбы, диаспоры и так далее. Им говорят, подождите, будет сигнал, это земля ваша, русских, все, русским места нет, все, это ваша земля, ваших предков, Адам был казах или таджик и так далее, все, вот эти все моменты, да, вот, и вот молодежь, да, там, ну, до 35 лет, к примеру, да, которые вот с развала Советского Союза промывались там фондами Сороса и так далее, им впаривали эту фигню, причем их старшие на это тоже повелись, да, и вот они впаривают, что русские слабые, русские, они вообще... аморальные, и они вообще свиньи, да, которых, ну, как бы нужно вырезать и забирать их землю, там, потому что на самом деле это нам принадлежит, а мы сильные, мы такие правильные, да. Вот, хотя, ну, как бы, ну, короче, оспаривать это, ну, говорить, что это полная херня, как бы, ну, не стоит, вы и так понимаете, что это полная херня, да. Если не будет русских, то вот на народности все разные, которые вокруг нас, внутри нас, да, они просто друг друга перебьют. Как бы. И причем многие об этом говорят, вот, из представителей этих народов. Здесь не в этом вопрос. Вопрос в том, как они к нам относятся. То есть они считают себя охотниками, а нас жертвами. Друзья, то есть вы должны понимать, в их мозгах такая херня, как бы, да? И поэтому я и сказал, что кто не купил себе еще оружие, тот лох. Вот, поэтому просто нужно понимать, нужно рассчитывать, да, у нас есть правоохранительные органы, но по правоохранительным органам то же самое, там, ФСБ, МВД, у нас есть недобор кадровый, да? Условия службы очень тяжелые. Вот, очень тяжелые, кроме того, что там писюнов много, как бы, во всех службах, да, в погонах. Там и зарплаты маленькие, и условия работы, ну, инициатива имеет инициатор, ну, там просто жесть. Нет, просто надо сказать, что из-за того, что нехватка людей, как правило, все сотрудники перерабатывают более своего графика. Потому что если какого-то сотрудника не хватает, за него работает другой сотрудник. Потому что когда-то там массовые мероприятия, там футбол, концерт, еще что-то, людей не хватает, и приходится сотрудникам работать. Вместо выходного он идет работать, значит, на другие массовые мероприятия. Выход есть. Выход есть, как победить, ну, как минимум в МВД кадровый голод. Это новые россияне из Средней Азии. Это и реально? Вот теперь, ну, а о чем? Ну, разве нет таких случаев? Их, да, они понемногу одевают погоны, форму, все. Вот. Ну, вот и все, друзья. И тут получится так, что... Будет интересная картина, как бы, может получиться, да? Поэтому нужно вот эти все моменты учитывать. Причем я знаю точно, спецслужбы в этом направлении думают. Люди, которые этим занимаются, у меня есть друзья среди таких людей, они немножечко в ахуе от ситуации в стране. Вот. Но будем надеяться, что все получится. И серьезную проблему и трагедию получится предотвратить. Потому что вы же понимаете, что Бастрыкин, то есть человек такого уровня, ну, это не его на самом деле тема, мигранты, там, ну, это слишком мелко для, ну, председателя Следственного комитета, да? Он не зря вот эти темы поднимает, что это реальная опасность. Он поднимает, почему? Потому что он все-таки возглавляет Следственный комитет. Следственный комитет занимается особо тяжкими преступлениями, и я так понимаю, что ему приносят доклады с определенными, значит, какими-то сводками в сфере каких-то преступлений, кто совершает, собственно говоря, особо тяжкие или не тяжкие вообще, да, по преступности. И, возможно, он это прекрасно понимает, да, и, собственно говоря, тоже обеспокоен. И, ну, во всяком случае, мы видим, что, ну, значит, Александр Иванович Бастрыкин – это, скажем, наверное, один из людей на таком уровне, да, которые вот входят, скажем так, назовем это, на Олимпе находятся, да, и это вот, ну, вот один из, значит, один из многих, который вот эту проблему видит и не стесняется о ней говорить в открытую. И, кстати, если, друзья, если в спецслужбах, да, знаешь, если в спецслужбах там обычно там, ну, громко не говорят, а там они шепотом друг другу докладывают, да, то, ну, Александр Иванович, он говорит об этом, ну, громко и на всю страну, как бы, да, и... Да, и вот, кстати, президент на одном из крайних выступлений также этой темы касался. То есть эта тема уже видна, и она реально, это не то, что мы параноим как бы с админом, да? Админ вообще раньше, он даже не замечал этой проблемы. Нет, я вообще за дружбу народов, и, потому что у меня очень много людей, друзей адекватных, понимаешь? И мне все равно, с какой они национальности. Но когда ты видишь, что, ну, там, беременную изнасиловали, ударили камнем, она умерла. Вот сейчас мне парень написал... В Московской области то ли Железноводск, то ли Железногорск город. Или электросталь, что-то. А? Или электросталь, что-то. Или какой-то электросталь, там, короче, там тоже беспредел какой-то сумасшедший, там, кого-то недавно убили, все на это забили, короче, администрации по барабану, там, полиция бездействует, да, каждый день нам пишут люди с этой проблемой. То есть, поэтому я вообще как бы, ну, не сторонник это, поднимать эти вопросы, потому что изначально наш паблик про войну. Но так как наш паблик про войну, мы можем столкнуться еще с одной войной, короче. Вот, вот так, да. Да, уже войной здесь. Поэтому если у вас нету ствола, если у вас нету сейфа и нету ствола, то вы просто лох. И если будет подобная ситуация, к вам придут к первым. Запомните, к первым пойдут, у кого нет стволов. Потому что те, у кого стволы есть, они, ну, как правило, человек 5 убьют на своем заборе и скажут, ну, к этому мы придем попозже. И пойдут к тем, к соседям, у кого стволов нет. Поэтому вот вы подходите к зеркалу и смотрите на себя, и вот и говорите, что вот раз у меня нет ствола, значит, я лох. Вот и все. Да, но мы не призываем к незаконным каким-то моментам. Ствол должен быть легальный, конечно. Возможность взять и резинку, и охотничья есть у каждого. Все правильно. И я же сказал, что сейчас в дружины какие-то выходить самим там патрулировать вокруг дома с охотничьим ружьем не надо. Я сказал, купить ружье на момент, если вдруг получится вот такая, произойдет ситуация, и у наших силовых структур не будет хватать людей, чтобы стабилизировать, значит, ситуацию, да, и им придется, это будет вынужденная мера, им придется, либо они ситуацию не удержат, либо им придется прибегнуть к этим, значит, к этому пути, чтобы гражданских людей, там, через военкоматы, через, сначала, может быть, каких-то ветеранов, там, потом какие-нибудь охотничьи союзы, там, я не знаю, казаки, не казаки, там, ну, все равно им придется кого-то привлекать с гражданки, да, и вы просто поймете, что, как индийский полицейский с палкой, у вас просто шансов нету, а если у вас будет все-таки, допустим, какое-нибудь хорошее помповое ружье или полуавтомат ружье, которое 12 калибра, ну, вы будете как на Диком Западе, маршал такой-то, да? Вот вы можете посмотреть на себя в зеркало, без оружия вы лох, а если у вас есть, значит, хороший дробовик, значит, вы как, значит, маршал или охотник за головами. Нет, Уокер, Техасский рейнджер. Ну, кто-то Уокер, кто-то вот, знаешь, просто... Да. Вот. Что у нас? Короче, дальше. Что бы хотел еще сказать? Значит, так, сейчас. Это будет седьмая тема. Значит, сегодня я увидел рекламный ролик ГУР, да, Главного управления разведки Министерства обороны Украины. И что там за рекламный ролик? То есть они показывают Мариуполь. Потом чувак какой-то в маске, что-то там поджег, потом там другие, и оказывается, то есть они говорят, что чувак в маске, это может быть каждый гражданин, кто борется, вот они там такие сопротивления, и показывают значок сопротивления, который они там тоже через трафарет, на заборах, на зданиях там, короче, херячат и так далее. Дозор. И вот, ну да, вот я не хочу сказать, один народ, блин. То есть у нас некоторые, скажем так, люди, которые решили агентуру свою нафиг пометить, сразу логотипы, название, так, футболочки всем отправить надо, короче, да, вот эта фигня, у них та же херня, то есть они свою агентуру тоже решили пометить, понимаешь, чтобы с ней легче бороться было и доказывать вину. Поэтому, короче, блин. Нет, ну смотри, раз ты коснулся этой темы, давай скажем, сейчас вот есть телеграм-канал «Суммы против», да, и мы видим, что там уже на заборах люди не рисуют. То есть там уже идут конкретные поджоги автомобилей, значит, шкафов, да, там один из комбатов, по-моему, третьей штурмовой бригады там начал говорить, что типа ловить, расстреливать их сразу, да. А там сожгли этому петуху, сожгли бусик его, да. А, ему, да, сожгли? А, вон оно что. И этот, и, значит, люди с этого телеграм-канала сразу там начали сжечь там еще шкафчики и так далее. Многие пишут, а зачем сжечь шкафы, какой от них толк? Но люди не понимают, что это замедление логистики, да, что шкаф надо этот восстановить, и, ну и так далее, да. Поэтому мы видим, что там тоже началась, значит, активная такая деятельность диверсионная, да, где люди уже не пишут на заборах, а где люди приступили к конкретной деятельности. И мало того скажу, что начинается все вот с такой вот ерунды, там поджоги, машины и так далее. Дальше может перейти ну, на совсем другой уровень, когда люди наберутся... Перейдет. Да, когда люди наберутся опыта, собственно говоря, они станут смелее, и они будут действовать потом более смело. Поэтому я думаю, что та игра, которая была с начала СВО на нашей территории, да, она теперь началась и на территории, собственно говоря, противника, да. Теперь понятно, что в эту игру можно играть вдвоем. То есть, ну, мы видим, что люди самоорганизовались, они уже подустали, они понимают, что у них нет выхода вообще никакого. То есть их, если бы они, допустим, не согласны с режимом, да, и не хотят там, допустим, участвовать в боевых действиях против России, они бы могли выехать. из Украины, да, но им закрыли выезд, то есть они уже, получается, находятся в заложниках. У них либо их отправят, собственно говоря, на фронт, где они не хотят быть, просто по своим каким-то идейным соображениям и так далее, да, но нет, не всегда там будет возможность перейти и сдаться в плен, потому что там можно просто до плена не доехать, да, там могут тебя, когда ты едешь к передовой, могут тебя уничтожить несколько раз, да, и люди получилось, что они находятся вот в такой ситуации, когда им либо что-то делать, либо у них все равно, ну, ничего нет, никакого выбора. Поэтому мы видим, что там люди уже начали самоорганизовываться и, собственно говоря, проводят уже спецоперации. Да. Вот, друзья. И это будет только нарастать, если, значит, наши военные корреспонденты, значит, очень уважаемые, не начнут нести, точнее, не прекратят нести хуйню. Потому что если человек сидит на той территории и думает, так, ага, россияне наступают, до нас осталось 10 километров, значит, надо, короче, что-то делать. Так, ага, значит, с автоматом мне бегать еще рано, но я могу поджечь машину. А когда он смотрит русского военкора, и тот говорит, да нет, мы все, сил нет, все. То есть сидит чувак и говорит, а нахер тогда мне что-то делать? Да. К сожалению. То есть, помимо того, что ты деморализовал людей в окопе, ты еще деморализовал подполье, собственно говоря. И потенциальных добровольцев. Еще и воодушевил противника. То есть ты, получается, по сути, ну, от своих каких-то... Выбил страйк, к сожалению. Да, выбил страйк из-за того, что у тебя, получается, депрессия. Ты просто сыграл на противника. А противник, тем не менее, видишь, молодцы, все равно действуют как? Маски, записывают ролики агитационные, пропагандистские, да, ты можешь быть на этом месте, может быть любой из вас, да, там вот, значит, сообщайте, где противник находится, сообщайте, где там места дислокации, да, какие машины ездят, там что-то там сделать попросят, пойти куда-то сфотографировать, правильно, потом туда прилетит Хаймерс, то есть противник противодействует, а мы, ой, все. Понимаешь? Блядь, просто, ну, блядь, забери. Я раньше говорил, заберите телефон у Стрелкова, короче, чтобы, ну, старика, ну, не довести до монастыря, собственно говоря, чтобы под монастырь не подвести. А сейчас вот можно уже список составить, у кого надо забрать телефоны. Да. Ну, ладно, в любом случае у нас наши стальные парни движутся вперед. И победа, она неизбежна, но нужно понимать, что нам нужно держаться всем вместе. И каждый на своем уровне должен свой вклад вносить. Многие, кстати, в комментариях еще спрашивают о судьбе коменданта. Вот. Ну, пока, чтобы, скажем, в двух словах, чтобы пока не навредить, скажем так, проблемы продолжаются у него и у его ребят. И я думаю, если эти проблемы... все-таки, ну, не решаться и будут дальше вот так, да. Я думаю, что, может быть, на следующей неделе мы как бы еще раз с ним пообщаемся, с его ребятами пообщаемся, они, может, какое-то обращение запишут, и мы это опубликуем, как бы, и будем, поскольку если у них командование вообще, ну, странная позиция, там... Я понимаю, но я, короче, ладно, я не могу об этом много говорить, просто те, кто интересуется, да, там есть проблемы, но мы как бы держим руку на пульсе. Там некоторые люди включились, пообещали помочь. Ну, посмотрим. Вот, поэтому, если ничего не разрулится, конечно, нужно будет это придавать огласке, потому что, ну, это, вместо чтобы дать... Там ребята на героев России заработали, да? Причем, ну... Ай, ладно. Слушай, ну и давай напоследок скажем, раз я, в принципе, уже записал видео по малийской ситуации... Я там, в принципе, все объяснил. Там некоторые пишут, нет, их сдали, их продали. Ну, ребята находятся настолько не в повестке, что они не понимают, как это устроено. Да? Вот у нас сейчас идет конфликт. Да? Вот, допустим, на нашей стороне очень много агентуры противника. На стороне противника мы видим сейчас много очень нашей агентуры. Там диверсии пошли и так далее. Да? То есть информация ходит. Да? То же самое и в Мали. Да, там наши парни работают, наши парни там, значит, вели работу свою, но там точно так же есть агентура у любой вот, значит, у любой вот этой повстанческой группировки. Все же смотрели фильм «Падение черного ястреба». Вы же помните в начале фильма, когда, значит, операцию американцы спланировали, значит, летели вертолеты, ехали колонны, там сидели какие-то дети, там еще кто-то, они сразу звонили по телефонам, там подставляли телефон, чтобы было слышно звук вертолетов, да, и вот, значит, собственно говоря, они заблаговременно предупредили сторону противника, что на них собираются, значит, нападать, да, и здесь то же самое, когда какая-то колонна куда-то едет, противник тоже об этом знает, там идут какие-то пастухи, там какие-то торговцы продают вдоль каких-то там деревень, да, и так далее. Плюс наши парни, они там, ну, навели реально шороха, да, наши парни там кошмарили, значит, всех этих ребят. И просто вот эти группировки все, они просто постоянно получали от наших, значит, бойцов, да, и решили просто собраться и как-то противопоставить себя, да. И вот, собственно говоря, когда они накопились, их уже стало не там 10, не 20, не 50 человек, а их стало там около, ну, я примерно прикидывал по видео там 500 человек, да, но вот, значит, на каналах, которые в теме пишут, что там и 900 человек было, кто-то пишет и больше было, что там, значит, тауреги объединились, значит, с какой-то террористической группировкой, я просто в них не разбираюсь, там, потому что у них там у всех разные флаги, там не поймешь, кто они. Вот, значит, они объединились, да, и вот, вот таким большой такой, значит, такой бригадой, да, выступили против наших бойцов, которых было там всего там около 80 или 100 человек, да, и значит, бои там длились очень долго, и мы видим, что много было комментариев там и по поводу командиров, и по поводу того, что уже все не то, и бойцы не те. Но мы видим, что вчера всплыло видео, где, значит, боец наш, он либо прикинулся мертвым, либо его, он был контужен, да, но подошла громила в три раза больше его. Потому что, я не знаю, они все эти таурэги, они выглядят как баскетболисты НБА какие-то. Вот, вот у них такие ноги 47-го размера, они какие-то длинные все. И наш парень там вот такой худенький там, да, вскочил с камнем, короче, еще попытался... Он пытался оружие найти, не было оружия. Да, вскочил, схватил камень как бы и попытался еще ударить камнем, да, после чего он был убит. Поэтому о мотивации и о заряженности парней... Ну, как бы, ну, ну, тут речь вообще не может идти, да, почему? Я уже много раз говорил, что когда ты попадаешь, вот, допустим, в какое-то подразделение, там, в спецназ или там, вот, да, в ЧВК «Вагнер», да, тебя само подразделение, значит, обязывает держаться в каких-то рамках, да, и вот, значит, здесь мы видим, что парни, находясь уже в таком как-то в новообразованном, да, подразделении, там, потому что командиров не стало, часть под, там, ЧВК этот тоже оно разделилось, там, часть командиров ушло, часть командиров пришло, там что-то новые какие-то командиры появились, да, но бойцы-то остались, да, и вот, вот эта закалка подразделения, она осталась, и мы видим, что, казалось бы, человек лежит уже все, вокруг него все мертвые, он хватает камень, и, значит, бьет там, пытается ударить кого-то по голове. Я-то был в Мариуполе, и я видел, как 2500 человек там сдалось в плен, понимаешь? Сами себя разминировали в первый день, и потом частями в три раза, в три этапа вышли. А тут как бы никого не осталось вообще, все мертвые. То он среди трупов лежал, встал, схватил камень и ударил. Поэтому... Ну, мы видим разницу, да, и мы можем понимать, кто и на что, собственно говоря, был готов и заряжен, как бы. Вот, поэтому вот немного хотел дополнить по, значит, по малийской ситуации, да, и вот то, что вижу я, как бы, да, я как бы не истинно в последней инстанции, к моему мнению можно относиться вообще, как бы, не считать его за какой-то правдивой, но вот я это прокомментировал так, как вот вижу я ситуацию, да, я могу тоже ошибаться, вот, но не всегда я ошибаюсь. Да, ну что, на сегодня? Да, на сегодня все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.